Глава 4. Ускользающее преимущество. Изменение роли информационных технологий в бизнесе. В середине 90-х годов, когда началась великая золотая лихорадка интернета, появились два академических исследования, посвященных изучению связи между информационными технологиями и конкурентными преимуществами. Авторами первого из них, опубликованного в 1996 году в бюллетене MIS Quarterly, были Эрик Бриньелфсон и Лорен Хит из Массачусетского технологического института. Бриньелфсон и Хит ранее выполнили революционные исследования влияния инвестиций в информационные технологии на эффективность бизнеса и пришли к выводу, что компьютерные системы, по крайней мере в конечном итоге, способствуют росту производительности. Затем они решили посмотреть, кто выигрывает от этого роста – компании, получающие в результате более высокую прибыль, или в результате конкуренции – потребители. Бриньелфсон и Хит проанализировали данные о расходах на IT и финансовые результаты деятельности 370 крупнейших американских компаний. Сначала они попытались ответить на вопрос, влияют ли расходы на эффективность компании, и обнаружили убедительные свидетельства такого влияния, подтвердив сделанные ранее выводы. Они писали, что было выявлено достаточно свидетельств в пользу положительного влияния IT на объем производства, и что даже с учетом цены капитала, инвестиции в IT имели обычно высокую норму прибыли за счет повышения производительности. Однако, когда они проанализировали, как распределялись экономические выгоды от повышения производительности, то обнаружили, что львиная доля этих выгод в конечном итоге достается потребителям. Анализ финансовых документов компаний показал, что IT практически не увеличивали прибыль компаний по сравнению со средним уровнем, и даже позволил высказать предположение, что иногда IT в целом оказывали отрицательное воздействие на прибыльность. В то же время потребители получали значительную экономическую выгоду от инвестиций компаний в IT. В заключении исследователи отмечали, что полученные результаты позволяют предположить, что в целом инвестиции в IT необходимы для поддержания конкурентного равновесия, но не позволяют получить устойчивое конкурентное преимущество. Через год появилось еще одно исследование. Его авторами были Баба Прасад и Патрик Маркер из Уортонской школы Университета Пенсильвании. В этой работе анализировалось влияние капиталовложений в IT на финансовых показателях банков Соединенных Штатов Америки. Огромное количество банковских операций обуславливало необходимость особо крупных инвестиций в IT, а их сложность вынуждала многие банки разрабатывать узкоспециализированные приложения. Если бы IT оказывали значительное влияние на конкурентоспособность, это не могло бы не проявиться в банковском деле. Однако, тщательно изучив данные по 47 крупнейшим американским банкам, работающим широкой клиентурой, Прасад и Паркер не нашли свидетельств того, что капитальные затраты на IT повышали прибыльность, измеряемую и как рост прибыли на общую сумму активов, и как рост прибыли на собственный капитал. Более того, они установили, что капитальные затраты даже не увеличили эффективность, поскольку затраты на установку систем превышали доходы от их использования. Исследователи пришли к выводу, что информационные технологии необходимы для конкуренции, но не создают для банков никакого стратегического преимущества. В заключение авторы исследования писали: «Равная доступность IT для всех банков предполагает, что инвестиции в них не дают никаких конкурентных преимуществ. Инвестиции в IT оказывают нулевое или незначительное влияние на прибыльность банков». Конец цитаты. Обе работы остались незамеченными за рамками узких академических кругов. В то время бизнес-гуру, консультанты по менеджменту и журналисты, писавшие о технологиях, радостно предрекали конец старой экономики и будущее господства моделей электронного бизнеса. Казалось очевидным, что будущее экономики написано на языке программирования. Однако похоже, что сегодня выводы авторов указанных малоизвестных работ вызывают больший резонанс, чем шумиха конца 90-х годов. Хотя предметом исследования были среднестатистические показатели, а не опыт отдельных компаний, они впервые позволили заключить, что инновации в IT не приносят бизнесу конкурентных преимуществ. Они показывали, что стратегический потенциал IT достаточно огромен, и, подобно инфраструктурным технологиям прошлого, IT быстро превращается в статью обычных операционных расходов на ведение бизнеса. Учитывая особенности компьютерной техники и программного обеспечения, обуславливающие их быструю унификацию и коммодитизацию, эти выводы никого не удивляют. Действительно, эволюция роли IT в бизнесе почти полностью повторяет модель развития первых инфраструктурных технологий. Например, распространение IT-инфраструктуры было столь же быстрым, как и распространение железных дорог или телеграфа. Обратимся к статистике. За последнюю четверть 20 века вычислительная мощность процессора увеличилась в 66 тысяч раз. В период с 70 по 2000 год затраты на программное обеспечение выросли с менее чем 1 миллиарда до 138 миллиардов долларов. За 12 лет с 1989 по 2001 год количество хост-машин, подключенных к интернету, увеличилось с 80 тысяч до более 125 миллионов. За последние 10 лет количество интернет-сайтов выросло с нуля до 40 миллионов. И, наконец, начиная с 80-х годов 20 века, были проложены свыше 280 миллионов миль оптоволоконного кабеля, которым, как писал Business Week, можно 11 320 раз обернуть всю Землю. Благодаря постоянным активным инвестициям, сложнейшие информационные технологии стали доступными для любой достаточно крупной компании в развитых странах. Это не означает, что все предприятия осваивают новые технологии одинаково быстро. Процесс превращения инфраструктурной технологии в общедоступный, стандартизированный ресурс является естественным и постепенным. В зависимости от особенностей эксплуатации, конкурентной ситуации, наличия свободного капитала, тонкостей законодательства и многих других факторов, в разных отраслях и странах он идет с разной скоростью. Например, в США одно из первых вкладывать значительные средства в IT начали компании, представляющие финансовые услуги. Банки, страховые компании и брокерские конторы, имеющие высокую капитализацию, быстро начали компьютеризировать свой бизнес, отличавшийся высокой интенсивностью операций. В то же время такая фрагментированная и защищенная от конкуренции отрасль, как здравоохранение, осваивала IT достаточно медленно, несмотря на большую потребность в компьютеризации обработки информации и операций. Поэтому сегодня IT является потенциальным источником конкурентных преимуществ для медицинских организаций в большей степени, чем для финансовых компаний. Впрочем, несмотря на ряд естественных отклонений, история показывает, что в целом стратегическая роль IT быстро и неумолимо уменьшается.